Труп Иполя был брошен в кадушку, разрисованную языками пламени, и в таком виде захоронен на неосвященной земле. Аутодафе над Каэтана Риполем и его казнь состоялись на одной из площадей Валенсии. Монахи, сопровождавшие осужденного на эшафот, пытались вырвать у него отречение обещанием отмены смертной казни, но Риполь предпочел виселицу сделки со своей совестью. Это последнее преступление испанской инквизиции вызвало волну возмущения во всем цивилизованном мире, что заставило Фердинанда VII распустить хунты по делам веры. Но инквизиция продолжала формально существовать. Только после смерти Фердинанда она была окончательно и навсегда отменена в Испании. Это произошло 15 июля 1834 года. Так бесславно закончила свои дни испанская инквизиция, преступная длань которой простиралась не только на Испанию, но и на ее владения Нидерланды, Сицилию, Неаполь, Милан, Филиппины. На протяжении 3 столетий она действовала в Испанской Америке, но об этом мы расскажем читателю в следующей главе. Сколько же людей загубила Супрема? Первым, кто попытался подсчитать число ее жертв, был Хуан Антонио Лейеренте. Вот приводимые им данные. Сожжено живьем 31 912 человек. Сожжено в изображении 17 659. Приговорено к другим видам наказания 291 450. Всего 341 021 человек. Церковники и их сторонники всячески поносили Лейеренте за эти цифры, утверждая, что они преувеличены, ничем не подтверждены. Действительно, Лейеренте не дает разбивки по годам, не указывает всех использованных источников, и это естественно, ибо свой труд он заканчивал, находясь в эмиграции в Париже и не имея под рукой необходимой документации. Характерно, однако, что ни один из противников Лейеренте не решился сделать свой подсчет, чтобы противопоставить его трагическому балансу автора критической истории испанской инквизиции. По-видимому, не от отсутствия желания опровергнуть Лейеренте, а потому что любой серьезный подсчет оказался бы не в их пользу. Известны еще 2 подсчета, которые незначительно расходятся с данными Лейеренте. Испанский историк Хуакин дель Кастильо и Магоне в своем труде «Трибунал Инквизиции», изданном в Барселоне в 1835 году, дает цифры жертв с разбивкой на генеральных инквизиторов, их было всего 41, начиная с Торквемады до Херонима Кастельон и Салас, 1818. Общий итог его таков. Сожжено живьем 36 212 человек. Сожжено в изображении 19 790, приговорено к другим видам наказания 289 624, всего 345 628 человек. Амадор дель Риос уточнил эти цифры 40 лет спустя. Сожжено живьем 28 540 человек, сожжено в изображении 16 520, приговорено к другим видам наказания 303 840, всего 348 900 человек. Следует отметить, что как Кастильо и Магоне, так и Амадор дель Риос свои таблицы подкрепляют ссылкой на многочисленные архивные источники, а так как их цифры почти совпадают с данными Лейеренте, напрашивается вывод, что подсчеты последнего были обоснованы. Современные исследователи отказались от подобных подсчетов. Ведь насколько бы полными они ни были, они все же не отразят всего того зла, которое принесла инквизиция населению Испании на протяжении своей 350-летней кровавой деятельности. Да и как выразить в цифрах страдания сотен тысяч замученных или оклеветанных инквизицией жертв, или изгнанных из Испании иудеев и мавров, или их потомков, лишенных прав из-за невозможности раздобыть спасительный сертификат чистоты крови.